Глава 55. Следующие дни пролетели как один миг. Я приходила с самого утра и, быстро переодевшись в униформу, приступала к работе. Мой накрахмаленный халатик так и остался мечтой. Теперь он был покрыт коричневато-желтоватыми пятнами и страшно вонял рыбой. Соседки по прилавку, сначала настороженные ко мне, вскоре начали делиться секретами успешной торговли. Домой я приходила затемно и сразу бежала в ванную отмывать невыносимый для Ольги рыбный запах. Тотчас же забрасывала халат и шапочку в стиральную машину. После этого спешила на кухню, чтобы приготовить что-нибудь для нас с Ольгой. Подруга приходила еще позже. Для меня время от времени доносились слухи и перешептывания, что наш начальник попал в больницу после какой-то разборки с бандитами, и я старалась не вмешиваться в подобные разговоры. Вот и сегодня снова услышала, как Валентина и Алина обсуждали предстоящую зарплату, опасаясь, что из-за отсутствия Халида им не заплатят вовремя. «Ульян, может, ты слышала что?» — обратилась ко мне Алина. «Но откуда же мне знать, я здесь без году недели». «Действительно, она никого и ничего не знает», — Валентина шикнула на напарницу. «Селёдка, селёдка, селёдочка!» — воскликнула я, радостно улыбаясь подошедшим покупателям. «Ой, девушка, а скумбрия у вас есть свежемороженое?» «Конечно, всё есть». Я достала рыбину, показывая женщине. Она закивала головой. «Мне две и потолще». Бросила пакет с рыбой на весы и, получив деньги, принялась зазывать дальше. «Подходите, подходите, моевочка, хек, килька, к пиву и к чаю, берите, пока свежее». Около моего прилавка образовалась небольшая очередь. Вероятно, моя реклама работала хорошо. «Головы на суп, хвосты на жареху». «Заверните мне хвост русалки, пожалуйста». Я вздрогнула от знакомого голоса и, подняв голову от калькулятора, замерла. Прямо передо мной стоял Евгений, а за его спиной маячили все те же самые накачанные молодчики. «Русалки? А может, еще и золотую рыбку упаковать?» Он рассмеялся. «Здравствуй, Ульяна». «Здравствуйте». Он поморщился. «Давай на ты, что ли?» Я пожала плечами, краем глаза заметив, как мои соседки пододвинулись поближе, прислушиваясь к разговору. «Какие у тебя планы на вечер?» — спросил он. «Вечер?» Слегка усмехнувшись, я покосилась на теток. «Стирка рабочей одежды, ужин и сон». Мужчина, похоже, понял неловкость ситуации и просто кивнул. «Зайди в кабинет Халида. Через полчаса». Развернулся и проследовал мимо рядов дальше. «О, смотри, Валь, еще неделю не проработала, а уже директора рынка закадрила». «Ну а чё?» Смачно пожевывая резинку, смерила меня взглядом Алина. «Говорила, что это здесь долго не задержится, в дамке уже набилась. Ноги-то легче раздвигать, чем вонючие ящики с хеком таскать». Они заржали, а я почувствовала, как заполыхали мои щеки. Никуда я не пошла ни через полчаса, ни через два. Доработала смену уже без задорных выкриков. Впервые с начала работы на меня навалилась усталость. Соседки притихли, поняв, что я не собираюсь ни оправдываться, ни идти к большому боссу. После того, как покупатели разошлись и рынок закрылся, я, забежав в закуток, быстро переоделась и, запихнув грязный халат в полиэтиленовый пакет, вышла на улицу. Настроение было такое же унылое, как и этот осенний вечер. Ветер пытался поднять вверх пожухлые листья, влажные от дождя. Бросив взгляд на сгущавшиеся тучи, я спустилась по ступенькам вниз. «Ульяна!» Опять он. Решила не реагировать, продолжая идти к метро. За мной послышался хлопок дверцы автомобиля и быстрые шаги. Евгений поравнялся со мной. «Я обидел тебя?» Я ничего не ответила, он добавил. «Понятно, извини. Я, честное, пионерское не хотел, но постой же ты!» Он взял меня за локоть, поворачивая к себе. «Давай довезу до дома». «У вас машина провоняет рыбой, не боитесь?» Евгений весело рассмеялся. «Не боюсь, русалка». «Русалка», — хмыкнула я, покачала головой. «Нет, я сама на метро». «Ульян, ты, я вижу, устала. Ну чего упрямишься? Я же не съем тебя, и потом я думаю, что ты можешь за себя постоять. Со своей стороны обещаю не делать грязных предложений». «Ну ладно». Я согласилась только потому, что было глупо так долго и не из-за чего ломаться. Я и вправду ужасно устала. Представив себя в душном, набитом людьми, как селедками банка в вагоне метро с точь-в-точь таким же запахом, передернулась. Мы сидели в его новеньком ленд-крузере. Салон источал насыщенный аромат кожи. Я втайне потрогала обивку. Мне было немного не по себе от того, что через полчаса в машине будет стоять совершенно другой запах – свежей рыбы. За рулем и на переднем пассажирском сиденье сидели телохранители Евгения. Сам он сидел рядом со мной, но уважительно держал дистанцию. Это мне понравилось. «Расскажи о себе, Ульяна. Откуда ты?» Улыбнулась про себя. Неужели его действительно интересует это? Не понаслышке знала, что подобных мачо в девушках интересует нечто иное. «А давай встретимся на выходных, поужинаем вместе. Я серьезно. Или ты меня боишься?» «Нет, не боюсь, просто у нас совершенно разные социальные статусы. Боюсь, со мной вам, тебе, будет неинтересно. Я самая настоящая провинциалка». В ответ Евгений хитро прищурился. «А знаешь, я тоже провинциал. Родился в небольшом дальневосточном поселке. Кстати, обожаю рыбалку, так что ты меня не запугала рыбным запахом». Я рассмеялась. «Кстати», — теперь его лицо сделалось серьезным. «Почему рыба? Халид сказал?» «Да, бедолага еще не скоро выйдет на работу». «Простите, я не хотела». Теперь пришла очередь смеяться ему. «Чего не хотела, русалка? Ты же сказала, он о какую-то ножку ударился, или о чью-то». Машина остановилась. За легким и непринужденным разговором мы незаметно доехали до моего дома. Его телохранители вышли и открыли для меня дверь. «Евгений Константинович, оставайтесь внутри!» Он кивнул. «Извини», — сокрушенно развел руками. «Ну так как насчет выходных?» Вздохнув, я кивнула. «Только не надо подходить к прилавку». Он тихо рассмеялся. Ольга, к удивлению, была дома и встретила меня на пороге с расширившимися от любопытства глазами. Втащила меня за рукав плаща внутрь квартиры. «Улька, кто это?» Я даже не сразу поняла, о чем это она. Из окна наблюдала. Что за мужик? С охраной? Обалдеть. «А!» Сделав равнодушное лицо, махнула рукой. «Директор рынка!» «Ну нифига себе! Знаешь, сколько они бабла имеют? Тачка у него суперская!» Закатив глаза, я принялась разуваться, сняла плащ и повесила его на вешалку. «Да какая разница, сколько у него бабла? Не у меня же!» «Так закрути с ним, и он с тобой радостно будет делиться». Ничего не ответив, я побрела в ванную. Приятное полуромантическое приключение не отменяло того, что я дико устала и хочу спать.